Услышав этот звук, Хуч робко подошел к парню и поставил передние лапы ему на ноги. Весь умильный вид мопса выражал одно – «дай хлебец». Как правило, он получал все, что просил, но в этот раз произошло непредвиденное. Дима резко дернул ногой, и мопс упал на ковер. «Не пачкай брюки!» – разозлился Дима. Ничего не понимающий, обиженный Хуч поплелся к двери. «Ах ты, лакомка!» – позвал его Аркадий. «Иди сюда!» Он подхватил мопса и сунул ему в пасть печенье. Хуч аппетитно зачавкал. Селина посмотрела на Диму. «Вы не любите животных?» «Животное должно знать свое место, ведь это всего лишь собака, а кошки...» Он покосился на Клеопатру, мирно спящую на телевизоре. «Должны спать на полу». «Вот позиция настоящего мужчины», — съехидничала Оля и, повернувшись на каблучках, вылетела из гостиной. Мы с Селиной отправились на второй этаж в кабинет. «Как дела, Селина?» Та безнадежно махнула рукой. «Живу в сумасшедшем доме с неуправляемыми психопатами. Мама наняла бригаду рабочих, и они самозабвенно переделывают дом. Какой-то ужас! Второй этаж уже весь готов». «А почему ужас?» «Прямо сказать, особняку требовался капитальный ремонт. Ну и пусть бы отремонтировали. Так нет же, все переделали. Из моей спальни сделали библиотеку. Туалет превратили в бельевую, ванную в кладовку. Вот уж глупость. Туалет теперь там, где раньше была прачечная, а моя комната на первом этаже. Представляете? По привычке иду пописать, а там склад простыней, и регулярно попадаю в кладовую вместо ванны. При этом стены выкрасили в какие-то безумные цвета. Гостиная у нас теперь в мавританском стиле. Маленькие столики, диванчики, подушечки, обтянутые парчой, занавески с райскими птицами. Апофеоз – это картина, закат в пустыне. Этакое эпическое полотно 3 на 4 метра. На переднем плане штук 20 верблюдов с дикими мордами и бедуины в клетчатых тряпках на головах. Конечно, у нас и раньше не было уютно, но сейчас стало просто жутко. Мама говорит, что отец столько лет мучил ее своей жадностью, и теперь она хочет все переделать и забыть годы, прожитые с ним, как страшный сон. Петрушку, укроп и все овощи уничтожили. Теперь в саду растут чудесные цветы. Селина громко заплакала. Я обняла ее за плечи. «Ну, не надо так расстраиваться. Отца все равно не вернуть». Девушка вывернулась из-под моей руки. «Да не тоскую я по отцу. Просто обидно, что лично для меня ничего не меняется. Хотела снять квартиру – нельзя. Решила поехать учиться в Англию – нет. Сиди здесь. Хорошо, Луизи. Делает, что хочет. А Пьер теперь – главный управляющий папиными заводами. Вы обещали познакомить меня с комиссаром. Хочу рассказать о своих подозрениях. Дома все так обрадовались смерти папы. Может, это Пьер его убил? У него был мотив. Застрелил и стал управляющим. Могла и мама киллера нанять. Он ее просто достал своей скупостью. Да и Луиза тоже. А ты, получается, просто белый лебедь, схихидничала я. Обожала родителей и теперь неутешна. Селина нахмурилась. Да нет, я тоже хороша. Мне опять стало стыдно, и я пошла искать телефонную трубку. В столовой Дима развалился на диване. Плед покрывали крошки от чипсов. Я отметила, что ни одна из собак не попросила ни кусочка. Животные отсутствовали в столовой. «Вот свинья», — промелькнула в голове. Словно услышав это, Дима оторвался от детектива. «Что? Она уехала?» «Кто?» «Ну, это...» «С серьгами?» «Нет, Селина в кабинете». Дима медленно поднялся, я же, не найдя трубку, отправилась в холл, где стоял обычный, а не радиотелефон. Жоржу пришлось уговаривать довольно долго. Он совершенно не хотел видеться с дочерью Франциска Роуэна. Наконец пошли на компромисс. Комиссар встретится с нами завтра после работы, часов в 9 вечера, в одном из небольших кафе. Обрадованная достигнутой договоренностью, я очень удивилась, увидев, что в холл входят Дима с Селиной. «Хочу прошвырнуться», — быстро проговорил Дима, — «а она подвезет». «Ты знаешь, где такая улица, большие бульвары?» Селина засмеялась и прищурилась. «Догадаюсь как-нибудь, авось доедем». Дима возбужденно захихикал. Очень довольные друг другом, они пошли во двор. Я наблюдала, как девушка заводит мотоцикл. Тихо подошедшая Оксанка проговорила. «По-моему, они симпатизируют друг другу». Я тоже видела оживленное лицо Селины, и мне это нравилось все меньше и меньше. Глава 11. Рано утром из Сен-Тропес вернулась Наташка. Она долго охала, узнав все новости. «Нет, это просто невероятно! Бедная Оксанка!» Поохав от души, Наталья отправилась в комнаты, но уже через 10 минут спустилась вниз. «А кто?» — спросила она. «Рылся у меня в вещах?» Я пожала плечами. «Спроси у Машки. Может, она что-то искала, хотя на нее не похоже лазить по чужим шкафам». «Шкафам!» — в негодовании повторила Наташка. «Шкафам! Да у меня как будто обыск был!» Мы поднялись к ней. На мой взгляд, в комнатах царил идеальный порядок. Но Наталья считала иначе. «Нет! Ты только взгляни сюда. Все фигурки на комоде переставлены. Собачки всегда стояли слева, а вот баллонка в розовой шляпке живет около подсвечника. Теперь все наоборот. И белье в шкафу лежало по-другому, и туфли стоят неровно. Я всегда ставлю пятку к пятке». Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Наташкина маниакальная аккуратность служила домашним вечным укором. Подруга постоянно клала все только на место. Чашки в сушке поворачивала ручками в одну сторону, полотенце в ванной выравнивала по линеечке. Солонка и перечница всегда стояли параллельно сахарнице, а книги в библиотеке подбирались по росту. Было бесполезно объяснять Наталье, что Сартр и кулинарные советы не могут жить рядом. Но если эти книги оказывались одного формата, то непременно соседствовали друг с другом, несмотря ни на что. Поэтому баллонка в розовой шляпке, отселенная от подсвечника, казалась весомым аргументом. Мы позвали домашних. Ни Маня, ни Денис в комнаты Наташки не заходили. Оксанка тоже не отличалась любопытством. Софи и Луи служили в доме еще при родителях покойного мужа Наташи и великолепно знали, что и у кого лежит в комнатах. Тем более, что семейные драгоценности, реликвии и деньги хранились в сейфе. «Что-нибудь пропало?» — осведомилась Оксана. «Нет, мне просто не нравится, когда роются в вещах. Интересно, кто это такой любопытный?» «Небось, придурок лазил», — сообщил Денька. «Дима, то есть». Оксана возмущенно замахала руками. «Если он тебе не нравится, то это не значит, что можно обвинять парня во всех смертных грехах. Кстати, где Дима? Давайте спросим у него, и все тут». Дима лежал в гостиной на диване. «А теперь разве не надо на работу?» — раскипятилась Наташка. «И зачем ваше сиятельство делало обыск в моей комнате?» От неожиданности недотепа чуть не свалился на пол. «Да вы чего? Белины объелись. Я только что встал, а вчера поздно пришел. Мы с Селиной ходили на дискотеку. Делать больше нечего. В шмотках рыться. Думаете, раз я бедный родственник, на меня все свалить можно? Лучше слуг спросите. Носятся по всему дому». «Ладно, ладно», — проговорила примирительно Оксана. «Давайте лучше попьем кофейку, поедим булочек, а я покажу кипрские фото». Мы перебрались в столовую и начали завтракать. Через несколько минут пришла Оксана. «Знаете, — выпалила она, — а у меня в комнате тоже что-то искали. Альбом с фото лежал наверху в сумке, а оказался на дне. «Денька, Маня, поглядите, у вас все в порядке?» Дети стопотом понеслись по спальням. Я тоже поднялась к себе. Аккуратность никогда не была моей отличительной чертой. Я не раскладывала все по местам, как Наташка. Если бы не дотошная Софи, скорее всего, спальня стала бы похожа на склад. Даже при всем желании не смогу сообразить, рылся здесь кто-нибудь или нет. Даже если рылся, что неизвестный злоумышленник мог найти? 10 спиц с начатым и незаконченным вязанием, блюдо с яблочными огрызками, растрепанную телефонную книжку? Да нет у меня никаких секретов, кроме рождественских подарков. «Мама!» — заорала Маня, всовывая в дверь трубку. «Мамулечка, тебя к телефону!» Звонила Селина. Мы еще раз договорились о встрече. Окончив разговор, я села на диван. Надо, пожалуй, разобрать письменный стол, выбросить ненужные бумажки. У двери раздалось царапанье. В щель протиснулся Снап. В зубах он волок апатично висящего мопса. «Здравствуйте, мальчики! Чем обязана вашему визиту?» Снап открыл пасть. Хуч вывалился на пол, как кусок сырого мяса. «Разве можно так поступать с товарищем? Снаповский!» Хуч ловко поковылял к кровати и начал шумно вдыхать возле тумбочки. Потом раздалось аппетитное чавканье. «Хуч, ну-ка выплюнь!» Зная, что мопс может сживать гвозди, я быстро разжала его челюсти. На пол упала карамель, гусиная лапка. Отпустив возмущенного Федора Ивановича, я призадумалась. Если что и ненавижу, то это карамельки. Память о голодной жизни, воспоминания о том, как нет ни копейки денег, и карамелька, найденная в сумке, служит Аркадию лакомством. Я уже давно не покупала их. Да и где в Париже найти гусиную лапку фабрики «Красный Октябрь»? Конфетку уронил кто-то, недавно приехавший из России. А таких у нас трое – Оксана, Денька и Дима. Кто-то из них шарил в моей спальне и посеял возле тумбочки карамельку. Кто же бродит тайком по дому? За моей спиной послышалось похрумкивание. Хунч уничтожал вещественное доказательство. Глава 12. Для встречи с комиссаром Селина облачилась в короткое, обтягивающее голубое платье. «Как ты чудесно выглядишь!» — искренне восхитилась я, жалея, что не надела костюм. «Мы с Димой хотим пойти потом в Мулен-Руж», — радостно сообщила девушка. «Уже купила билеты. Там чудесное представление». Не знаю, что мне не понравилось больше. Ее встреча с Димой или самостоятельная покупка билетов. Когда идешь с мужчиной в театр, он сам должен купить билеты и отвезти в буфет или в кафе после представления. А еще лучше, если принесет цветы, коробку конфет. Селена тихонько захихикала. Так ухаживали мамонты в каменном веке. А теперь мужчина и женщина равны. И потом, он же проездом здесь и не богат, зато какой красавец. И девушка мечтательно вздохнула. Я усмехнулась про себя. На вкус, на цвет товарищей нет. Появившийся на пороге кафе толстый лысый Жорж мне лично казался намного интересней манекенистого Димы. Ничего не подозревавший о моих игривых мыслях, комиссар с веселым видом уселся за стол. Здесь удивительно готовят рыбу и салат из кальмара. Поспорив немного, сделали заказ, и Жорж начал внимательно слушать Селину. Девушка горячилась и все время облизывала губы. Комиссар не прерывал ее, и первую фразу произнес только тогда, когда начались повторения. «Вы слишком подозрительны. Франциск Роуэн получил тяжелую черепно-мозговую травму. Это и повлияло на характер». Мысленно я согласилась с ним. У нас на кафедре работала Леночка Воропаева. После сотрясения мозга она стала делать умопомрачительные вещи, сообщала студентам, что ее дед владел 150 языками, без конца забывала имена и фамилии коллег, частенько оставляла без еды свою дочь. А когда явилась на лекцию в калошах на босу ногу и без чулок, мы вызвали психиатрическую перевозку. А моего второго мужа, третья жена, стукнула по голове разделочной доской, и он напрочь забыл имя тещи. Правда, у него их было целых 5. 3 официальные и 2 гражданские. «Никакого криминала нет в том, что ваш отец стал покупать новые вещи», — продолжал Жорж. «И совершенно естественно принять зятя на работу. А то, что его все не любили, может, вам это казалось? Дети часто не понимают супружескую жизнь своих родителей, наблюдают, как те ругаются за обедом, но не видят, как мирятся в спальне. А родимое пятно, ну что же здесь такого? После операции, бывает, изменяется пигментация кожи, да и с возрастом появляются всякие родинки. Старость не красит. Не забивайте голову глупостями. Лучше наслаждайтесь переменами в жизни. Насколько я понял, у вас было не очень счастливое детство». Селина растерянно теребила салфетку. Все подозрения казались смешными и нелепыми. Вдруг девушка радостно заулыбалась. К нашему столику приближался разодетый в пух и прах Дима. «Пить хочется», — сообщил он, плюхаясь на свободный стул. «Вина?» — любезно предложил Жорж. «Лучше воды со льдом». Селина просто подпрыгивала от удовольствия. «Мы пойдем, пора уже, а то опоздаем». Молодые люди подхватились и отправились к выходу. Девушка обняла парня за талию. «Похоже, у них роман», — догадался Жорж. «Не знаю, насколько искренне с его стороны. Селина теперь богатая невеста, а Дима просто мечтает о деньгах. Только и говорит о своей бедности, да о чужом благополучии. Не нравится он мне. Какой-то неуклюжий, неаккуратный и животных не любит. Хучика обидел, пожалел ему печенье». Комиссар взял меня за руку. «Хучику вредно без конца жевать сладкое. Но ваш гость тоже мне не нравится, в особенности взгляд. Наглый и трусливый одновременно. Такие глаза я вижу часто в своем кабинете. У воров, убийц, насильников. Такие невероятно честные глаза, правдивые до дрожи. Хотя это я, конечно, перехватил. Парнишка хорош, как мыльная обертка. Может, ревную? Он не парнишка, ему уже 30. Никогда бы не сказал. Я-то выгляжу на все свои 50. Старый, толстый, усталый полицейский, сидящий в кафе с молодой очаровательной дамой. Жорж хитро посмотрел на меня, и мы рассмеялись. Домой я добралась поздно вечером и тихо прокралась в свою комнату. Утром Маня возмущенно тарахтела. «Если уж являешься домой глубокой ночью, то хоть звони, а то ведь я волнуюсь. И потом, что это за прогулки? Ты с кем была?» «С Жоржем». «Ну ладно», — дочка сменила гнев на милость. Завтрак близился к завершению, когда в столовую вошла страшно расстроенная Софи. В ее руках покоился горшочек с домашним паштетом из зайца. Экономка водрузила керамическую емкость на стол и спросила: «Что это?» «Паштет?» — растерялась Наташка. «Нет», — помотала головой домоправительница, — «это уже не паштет, это помои». «Не может быть», — ахнула Наталья. «Мари всегда так вкусно готовит». Мари была двоюродной сестрой Софи и жила в деревне. Она специализировалась на производстве удивительно вкусных домашних консервов. Паштеты, варенье раскладывались по горшочкам с герметично закрытой крышкой и лакомились ими всю зиму. Пустые горшочки весной возвращались Мари, чтобы летом прибыть к нам снова полными. Все заготовки скиснут через неделю, если, конечно, вы не постараетесь и не съедите весь запас за несколько дней», — проговорила Софи. «Сегодня ночью какой-то дурно воспитанный человек пролез в кладовую, вскрыл все емкости и поковырял в содержимом вилкой. Я еще понимаю, когда Маша берет горшочек и тайком от всех съедает его ночью в постели. Она потом аккуратно возвращает пустую посуду. И я никогда не была против ее набегов. Ребенок растет и должен есть столько, сколько хочет. Но вскрыть просто так — это вандализм!» Наташка стукнула кулаком по столу. «Мне это надоело. В доме завелся маньяк, роется в вещах, портит продукты. Это не я!» В один голос сказали Маня и Дениска. «И не я!» — испугалась Оксанка. Наталья грозно посмотрела на Диму. Тот меланхолично отхлебнул кофе. «Может, это ваши собаки шалят?» «Ни разу не видела Снапа или Банди с вилкой в лапах!» — съехидничала Софи. «И потом, им просто не дотянуться до полки!» «А что?» — завела была Машка и вдруг замолкла, уставившись на дверь. Я проследила за ее взглядом и увидела неизвестно откуда взявшуюся Селину. Девушка была все в том же голубом обтягивающем платье, изрядно помятом и испачканном. Растрепанные волосы висели космами, макияж размазался. Вид у нее был ужасный. «Селина!» — подскочил Дима. «Что случилось?» Девушка буквально упала на диван и затряслась то ли от хохота, то ли от рыданий. Оксана подошла к ней, пощупала пульс, попросила: «Принесите коньяк и сахар». Мы забегали, как сполошенные куры. Маня притащила плед, Деня — грелку. Наташка отправилась за коньяком. Рыдания Селины становились все громче. Успокоилась она только через полчаса и сразу произнесла загадочную фразу. «Он вернулся». «Кто?» — робко поинтересовалась Маня. «Кто вернулся и напугал тебя так?» «Ты что, не понимаешь?» — истерически завизжала Селина. «Он вернулся! Мой покойный папа, живой и здоровый!» И она снова принялась истерически взвизгивать. Абсолютно спокойный Дима взял со стола бутылку минералки и вылил своей возлюбленной на голову. К нашему изумлению и ужасу, та моментально успокоилась. «Мама всегда так делает, когда моя сестрица начинает икать и квакать», — радостно пояснил Дима. Мы с Наташкой переглянулись. Интересные подробности выясняются из жизни нашей бывшей завкафедрой. Ничего не понимающая Оксана взмолилась. «Ну, переведите же кто-нибудь скорее, что она говорит!» «Манька, поработай переводчиком для Оксанки с Деней», — распорядилась Наталья. «А ты, Селина, попробуй вразумительно объяснить, что тебе привиделось. Только не говори, что господин Роуэн внезапно вернулся домой. Извини за подробность, но я лично видела его с дыркой в голове на пляже, а потом абсолютно мертвым в морге». Через несколько минут мы восстановили картину вчерашнего вечера. Селина с Димой посидели в Мулен-Руж, потом спокойно погуляли и поели где-то на Елисейских полях. Домой девушка явилась около 2 часов ночи. Ее сразу удивило, что почти во всех окнах первого этажа горит свет, а возле дома припаркована машина Пьера. Гуляка тихонько открыла дверь и услышала скандал. Мама, Пьер, Луиза и еще какой-то знакомый мужчина говорили все разом, перебивая друг друга. «Я вас всех выведу на чистую воду!» — кричал мужчина. «Банда убийц и транжир! Обрадовались, что меня укокошили, и давай денежки по ветру пускать. Всех посажу на хлеб и воду». Обмирая от ужаса, Селина открыла дверь и увидела леденящую кровь картину. Мать почти в беспамятстве сидела на диване, рядом примостилась зареванная Луиза, синий, как обезжиренный кефир, Пьер жался в угол, а посередине комнаты... Прямо посередине стоял призрак. Франциск Роуэн!» От неожиданности у девушки началась икота. «Ага!» — закричал оживший мертвец, демонстрируя чудесные зубы. «Ага! Еще одна явилась! Вырядилась, как проститутка! Натянула вместо платья чулок! Ну, погоди! Ты у меня дождешься!» Селина, как завороженная, смотрела ему в рот. «Я сразу поняла, что это вампир!» — рассказывала девушка. «У папы всегда были плохие мелкие зубы с бесчисленными пломбами, а у этого чудовища просто сверкали белоснежные клыки. И когда он двинулся ко мне, я убежала. Всю ночь бродила по набережным и пришла к вам. Домой не пойду ни за что. Вурдалак наверняка уже давно всех съел». И она поглядела на нас. «Это же просто чушь!» — не выдержала Оксана. «Что, я труп от живого человека не отличу?» «Ну, бывают иногда ошибки. У нас в больнице недавно двух Васильевых перепутали. Сказали, что Васильев из 215-й палаты умер, а сестра подумала, что Васильев из 225-й тапки отбросил и свезла его в морг. Тот от наркоза отошел, чуть концы не отдал. Ну, так быстренько все исправили, этого в холодильник, того назад. Но это же больные, просто не видно иногда, жив или помер. А Роуэна застрелили. Дырища-то какая была во лбу, с тарелку. А в вампиров не верю. Вурдалаки, оборотни, кикиморы. Кто там еще может прийти? Астральное тело, выпалила Маня. Иногда после смерти человека его близким является астральное тело. И упрекает родственничков в мотовстве, — захихикал Денька. Селина устало вздохнула. «Оставьте меня здесь спать. Надо подготовить постель, — сказала Наташка. Я посижу около нее, — вызвалась Оксанка. Ты же не знаешь языка, — возразил Дима. Ничего, как-нибудь договоримся. Чем меньше слушаешь больного, тем лучше его лечишь, — отмахнулся наш хирург. И она, аккуратно подхватив Селину под мышки, повела ее наверх. Глава 13. Напичканная снотворным, гостья мирно спала. Дима куда-то исчез. Мы же с Наташкой не могли прийти в себя от изумления. «Слушай», — проговорила моя подруга, — «поезжай к Жоржу, пусть попробует узнать, что там у Роуэнов происходит». Я нашла эту идею привлекательной и пошла заводить машину. У комиссара было отвратительное настроение. Тихо посмеиваясь, его секретарша Палет рассказала, в чем дело. В 9 утра явился какой-то ненормальный и полтора часа мучил господина комиссара, а когда ушел, раздался телефонный звонок. Палет весело улыбнулась. Какая-то странная старушка долго объясняла господину комиссару, что у нее 10 дней тому назад пропала дочь. Да так подробно все описывала. Глаза карие, волосы белокурые, вьющиеся. А потом понесла чушь. Рост 35 сантиметров. Чтобы отвязаться, господин Перье велел приехать и привезти фото пропавшей. И вот, пожалуйста, бабуля только что здесь побывала и оставила карточки. Прямо и не знаю, как передать их комиссару. Может, вы выручите, а то он меня убьет? Главное, уже зарегистрировала их как входящие документы. И теперь надо давать письменный отчет о работе. С этими словами секретарша протянула мне конверт. Я вытащила глянцевый прямоугольник и захохотала во весь голос. С листа бумаги кокетливо глядела мальтийская болонка. «Будете смеяться еще больше, когда узнаете, как ее зовут». «А как?» «Палет!» Я чуть не подавилась от хохота. Дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге возник озлобленный Жорж. «Даша!» — произнес он. «Только тебя не хватало». «Очень мило!» — обиделась я, протискиваясь в кабинет. «Кстати, сегодня звонила старушка, у которой пропала дочь». «Ну?» «Так вот, она привезла фотографии». Жорж заглянул в конверт и злобно уставился на стол, где стояли сравнительно легкие папки. После того, как комиссар запустил однажды в одного из работников прокуратуры бронзовым пресс-папье, Паллет тщательно следит, чтобы у него под рукой не было ничего тяжелого, острого, режущего или колющего. Жорж еще раз покосился на стол и заорал: «Паллет!» «Да, шеф? Я провел сегодня милое утро, выслушивая приметы дурацкой баллонки. Надеюсь, ты не зарегистрировала это поступление?» Паллет потупилась. «Уйди с глаз долой!» — прошипел Жорж. «Подчиненные меня в гроб загонят! А ты зачем явилась? Кого на этот раз надо перетащить через границу?» Я попыталась спокойно объяснить ему цель визита. Комиссар шумно вздохнул. «Интересно, как ты себе представляешь работу полиции? Я не имею права явиться в частный дом и спросить, что тут у вас происходит. Вот если поступит официальный вызов, только тогда. Сама позвони матери Селины. Она наверняка обеспокоена исчезновением дочери. И твое желание ее успокоить вполне естественно. А меня уволь. Дел по горло. Как там Хуч поживает? Весь запас сладостей съел? Почти. Ему помогают дети». Жорж галантно проводил меня к выходу. Мне показалось, что его вежливость имела только одну цель — убедиться, что я спокойно покинула здание и не шляюсь по коридорам, пытаясь что-то узнать о Роуэнах. Дома царило спокойствие. Селина все еще спала. Дети мыли во дворе Снапа. Привязанный неподалеку Банди выл в ожидании такой же участи. Наташка и Оля укатили по магазинам. Дима испарился в неизвестном направлении. В гостиной в полном одиночестве смотрел телевизор Аркадий. «Мамуля?» — обрадовался он. «Где пропадала?» Пришлось рассказать о визите к комиссару. Аркашка хмыкнул. «А может, Селина наркоманка? Знаешь, какие глюки под кайфом бывают? Обкурилась или таблеток наелась. Вот и мерещится всякая чертовщина, разгуливающие покойники и злобные вампиры». «Мысль интересная. Наркоманка. Почему бы и нет? Я ведь совершенно не знаю эту девушку. Но Жорж прав. Нужно позвонить домашним, они, наверное, ищут ее». На мой звонок ответил приятный грудной голос. «Алло? Мадам Роуэн?» «Нет, это ее дочь Луиза. Вас беспокоит мадам Васильева. Помните, я привозила портсигар?» «Да-да, конечно, я вас узнала. Мама плохо себя чувствует и не подходит к телефону. Собственно говоря, могу и вам все рассказать. Сегодня утром к нам пришла перепуганная Селина. Ночь она провела, бродя по улицам. Что-то вчера вечером напугало девушку до потери сознания. Сейчас пока она спит». Луиза молчала. Удивленная отсутствием какой-либо реакции с ее стороны, я ринулась на пролом. «Скажите, ваша сестра никогда не употребляла наркотики? То, что она рассказывает, похоже на бред. Вроде встретила в гостиной покойного Роуэна. Тот ужасно ругался». Луиза бесцеремонно перебила меня. «Давайте адрес, сейчас приеду. Лучше поговорить с глазу на глаз». Я посмотрела на сына. «Знаешь, а ты, наверное, прав. Стоило мне заговорить о наркотиках, как ее сестра перепугалась и уже мчится сюда». Аркашка пошел к двери. «Жаль Селину. Может, сумеет завязать, если родственники помогут?» Луиза, наверное, наняла самолет. Не прошло и 15 минут, как она вбежала в холл. «Где Селина?» Я еще раз удивилась тому, как непохожи сестры. Красавицу Селину не портили ни грязное платье, ни спутанные волосы, ни отсутствие макияжа. Аккуратно причесанная, в дорогом шелковом костюме с серьгами от Cartier и сумочкой от Tiffany, Луиза казалась разряженной нищенкой. Костюм сидел плохо и не скрывал полноватых ног. Руки, сжимавшие сумочку, были короткопалые и широкие. Ногти, ровно покрытые лаком, имели квадратную форму. Хорош только голос. Мягкий, грудной, этакая завораживающая меццо-сопрано. «Где Селина?» — взволнованно повторила Луиза. «Еще спит?» Луиза облегченно вздохнула. В комнате повисло напряженное молчание. «Может, кофе?» — вспомнила я обязанности хозяйки. Луиза отрицательно помотала головой и продолжала молчать. Положение становилось идиотским. «Думается, следует показать Селину домашнему врачу», — попыталась я возобновить разговор. «Если вовремя начать лечение, положить в клинику...» Луиза перебила меня. «Она не наркоманка и не пьяница. Все, что сестра рассказала, правда». От удивления у меня глаза полезли на лоб. «Ну вот, еще одна ненормальная. У них, наверное, семейное сумасшествие. Хотите сказать, что ваш отец вчера вернулся домой и устроил домашним разнос?» Луиза закивала головой. «Понимаю, что в это трудно поверить. Мы сами до сих пор не можем прийти в себя. Вчера где-то около 9 вечера Пьер принес торт, и мы сели пить чай. Мама не нарадуется, что наконец-то осталась одна. И вот, глядя на торт, она говорит: «Представляете?» Входит отец и возмущается: «Торт в будний день!» Не успела бедная мадам Роуэн захлопнуть рот, как за ее спиной кто-то забубнил: «Это что же такое? Все переделали, уйму денег просадили!» Сначала женщины засмеялись, подумав, что их дурачит Пьер. Но муж Луизы только беззвучно шевелил губами и в ужасе тряс головой. Луиза и Каролина повернулись к двери и онемели. К ним, размахивая руками от возмущения, шел Франциск Роуэн. С Каролиной случилась истерика. Луиза зарыдала, а Пьер лишился дара речи. Почти всю ночь Роуэны бурно выясняли отношения. Где-то часа в 2 в столовую вошла Селина. Увидев ожившего мертвеца, девушка дико закричала и выскочила вон из дома. Травмированные мать, сестра и зять даже не остановили ее. Ближе к утру все немного успокоились. Франциск прекратил сыпать упреками и рассказал леденящую кровь историю. Родители Франциска Роуэна были бедными и неудачливыми людьми. Отец пил горькую, мать перебивалась паденной работой. В семье регулярно появлялись дети, то ли от побоев, которыми отец Франциска награждал беременную жену, то ли от сырости, вечно царившей в их убогой квартирке. Все младенцы умирали, не прожив и нескольких дней. Выжили только 2 – Франциск и его брат Анри. Когда отец увидел, что близнецы остались в живых и, более того, растут здоровыми, он поднял дикий скандал и велел матери отдать одного из мальчишек на воспитание. Бедная женщина не посмела перечить мужу, и свой 2-й день рождения Анри встречал с новыми мамой и папой. Органы социальной защиты крепко держали язык за зубами, и матери сообщили только, что Анри попал в семью очень обеспеченных людей, и за его судьбу не стоит беспокоиться. Так Франциск стал единственным сыном. Детство его было голодное и нищее. Иногда мать брала мальчишку с собой в богатый дом, где убиралась. Там, сидя на теплой уютной кухне, пробуя еду, которой никогда не было у Роуэнов, надевая чужие сношенные ботинки, Франциск решил: никогда, никогда он не будет бедным. 12-летний мальчишка прилежно учился и через 2 года стал первым в классе, а еще через 3 года получил стипендию и поступил в университет. Отец к тому времени спился и умер. Мать продолжала мыть чужие полы. Она обожала Франциска и страшно гордилась тем, что сын решил стать химиком. В день, когда Франциск закончил университет, случилось неожиданное. Придя домой со свеженьким дипломом в кармане, он увидел, что у матери на кухне сидит гостья. сухощавая дама с брезгливо поджатыми губами. Дама скоро ушла, а мать, проплакав полвечера, все-таки решилась рассказать сыну правду. Так Франциск узнал о существовании брата-близнеца. Дама, приходившая к ним, Клэр Леблан, оказалась его приемной матерью. У Анри, в отличие от брата, в детстве было все, что душе угодно. Богатые и бездетные Лебланы в нем души не чаяли. Мальчишку устраивали в лучшие школы, где он, впрочем, долго не задерживался. Но если на откровенную лень школьная администрация смотрела сквозь пальцы, то на воровство глаза закрыть не могла. А Анри был, к сожалению, не чист на руку. Воровал он просто из спортивного интереса. Стоило намекнуть, и Лебланы достали бы ему звезду с неба. Но уже во втором классе он украл завтрак у соседа, хотя в портфеле лежали в промасленной бумажке бутерброды. Дальше больше. Анри таскал мелочи в магазинах и деньги у одноклассников. Понимая ненормальность такого поведения, родители потащили мальчишку по психиатрам, психотерапевтам и экстрасенсам. Но Анри продолжал свое. Воровал и виртуозно врал по каждому поводу. В результате в 18 лет получил первый срок, а в 23 года сел снова. Клэр Леблан, измученная до нельзя, отказалась от сына, но все же приехала к родной матери. «Если хотите, можете ходить на свидание. Ведь в конце концов это вы родили чудовище», — шипела Клэр на Сюзанну Роуэн. «Я больше не могу бороться с вашей дурной наследственностью. Можете забирать этого ублюдка обратно». Узнав ошеломляющую новость, Франциск призадумался. Появление брата-уголовника его не радовало. Впереди маячила хорошо оплачиваемая работа в лаборатории крупной косметической фирмы. Поставить собственную карьеру под удар он не мог. Убедившись, что мать исправно бегает на свидание в Санте, Франциск в один октябрьский день тихо исчез из дома. Снял маленькую квартирку в дешевом округе и стал говорить всем, что родители давно скончались. К моменту знакомства с Каролиной Франциск полностью отшлифовал свою биографию. Пьяница-отец превратился в рано ушедшего ветеринара. Франциск все-таки не решился сделать из него врача. Мать — в безвременно скончавшуюся домохозяйку. Естественно, что никаких братьев и сестер у него не было. Родители Каролины дали за дочерью приличное приданое. Через некоторое время Франциск изобрел новую зубную пасту. Удачно продал изобретение, вложил деньги в производство другой зубной пасты и стал быстро богатеть. Чем больше франков оказывалось на лицевом счету, тем меньше он хотел их тратить, постоянно боясь нищеты и голода. Мать он так больше ни разу и не видел, даже не знал, жива ли она. Долгое время боялся, что встретит брата, и каждый раз успокаивал себя, что Анри носит фамилию Леблан и официально не является его родственником. Узнав шокирующие новости, Луиза и Каролина стали расспрашивать Франциска, где он пропадал столько времени. «В больнице», — ответил тот. Оказывается, в день своего возвращения из отпуска Франциск встретил в баре отеля приятную молодую даму. Та попросила подвести ее до ближайшего городка. Роуэну было трудно отказать, и дама оказалась в машине. Она села сзади и какое-то время щебетала. Потом Франциск почувствовал укол в шею и больше ничего не помнил. Сознание вернулось к нему внезапно. Он открыл глаза и тут же зажмурился. Под веки стала забиваться земля. Руки и ноги не шевелились, придавленные тяжелыми сырыми комьями. В ужасе Франциск понял, что похоронен заживо. Попытался кричать, но звук не выходил из пересохшего горла. Хотел пошевелить руками и не мог. Оставалось только ждать смерти. От страха и слабости мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, его легкие наполнял свежий ночной воздух. Он лежал на носилках, вокруг суетились врачи и полицейские. Только спустя несколько месяцев несчастный узнал, что его спасла собака 37-летнего Александра Ригерта. Золотистый лабрадор самозабвенно носился по лесу. Вдруг он заскулил и начал разрывать дерн лапами. Хозяин позвал пса, но тот упорно возвращался назад. Александр пригляделся и понял, что куски травы недавно уложены на перекопанную землю. Пока Ригерт раздумывал, Джок разрыл довольно глубокую ямку, и хозяин в ужасе увидел просвечивающую сквозь комья мужскую ногу. Быстрее лани Александр кинулся к телефону. Он был уверен, что нашел труп, но удивление его и прибывших полицейских стало безграничным, когда они поняли, что мертвец жив. Франциско отправили в больницу, где за него принялись медики. Живым Роуэна можно было назвать только с большой натяжкой. От пережитого с ним случился удар. Левая рука не работала, правая с трудом могла удержать листок бумаги, полностью отключилась речь. Так как неизвестные грабители, а полиция сразу решила, что речь идет об ограблении догола разделе несчастного, то несколько недель никто не знал ни имени, ни фамилии потерпевшего. Документы отсутствовали, а сам он был не способен ничего сообщить. Чтобы как-то развлечь больного, сестры читали ему вслух газеты. Так Франциск узнал о своей смерти в Тунисе и роскошных похоронах. Мужчина понял, что каким-то непостижимым образом Анри занял его место и сумел одурачить членов семьи. Больше всего Роуэна злило то, что подобной ситуации можно было избежать. Стоило рассказать в свое время Каролине правду, и Анри не смог бы осуществить свой план. А в том, что все происшедшее тщательно спланировал брат, Франциск не сомневался ни минуты. «Как можно было принять этого уголовника за меня?» — кричал он на бедную жену, ничего не соображавшую от шока. «Неужели мы так похожи? Да ты просто обрадовалась, что можешь бесконтрольно тратить деньги!» Очевидно, в этом высказывании была доля истины, потому что именно в этот момент несчастная Каролина лишилась чувств. Не обращая внимания на жену, Франциск накинулся на Луизу и Пьера. И тут тихий Пьер взбесился и, наорав на тестя, взял с собой жену и тещу и отвез к себе домой. Потом поехал в полицию и сообщил все дежурному. «Сейчас у отца в доме штук 5 полицейских», — говорила Луиза, «и мы с мамой совершенно не собираемся туда возвращаться. В конце концов, у нас есть свои средства. Проживем как-нибудь. Что вы на это скажете?» «А что можно сказать на это?» От услышанного закружилась голова. Дверь комнаты распахнулась, и на пороге возникла Наташка. Она приветливо сказала: «Сейчас немного перекусим». Следом за Наташкой в комнату потянулись все домашние, привлеченные шумом. Прибежали собаки. За ними с Хучиком на руках вошла Селина. «Лу?» — удивилась она. «А как ты сюда попала?» Луиза посмотрела на меня. Я весело потерла руки и голосом бодрой кретинки произнесла: «Давайте все обсудим и послушаем, что нам расскажет Луиза». И бедной девушке пришлось повторить свой рассказ. Услышав новости, Селина пошла красными пятнами. «Бедный папа! Какой ужас пришлось ему пережить! А грабителей нашли?» Луиза пожала плечами. «Бедные мы! Жизни теперь не будет! Не знаю, как ты, а мама больше не вернется домой. Кстати, мне надо позвонить». Я отвела ее к телефону и побежала в столовую. Семья пребывала в крайней степени возбуждения. «Мамочка, пусть Селина поживет у нас!» — взволнованно верещала Маня. «Зачем ей ехать домой? «Нет-нет», — сказала Оксана, — «она должна хотя бы увидеться с отцом и поговорить с ним». «А зачем с ним разговаривать?» — встрял Дениска. «И так все ясно. Опять запрут дома и выходить запретят». «Мне кажется, что обсудить проблему следует на французском языке», — заметила Оля. «А то Селина ничего не понимает». Мы начали высказывать свои соображения. Тут вошла Луиза, и вид у нее был расстроенный. «Что еще случилось?» — спросил Аркашка. «Мама приехала домой и ждет нас с Селиной». «Боюсь встречаться с отцом. Останусь здесь», — захныкала Селина. «Не поеду ни за что». «Придется», — твердо произнесла Луиза. «Господин Роуэн сказал маме, что если мы все не вернемся, он переделает завещание и оставит все деньги благотворительному фонду. Так что собирайся». «Лучше бы он на самом деле умер», — вырвалось у Селины. «Опять начнутся издевательства». В комнате повисло неловкое молчание. «Послушайте», — обратилась ко мне Луиза, — «сделайте доброе дело. Поедемте с нами. Отец поостережется устраивать сцены при посторонних, а то, боюсь, как только мы появимся, в наши головы полетят стулья». Селина умоляюще сложила руки. «Да, пожалуйста, умоляю. Папа всегда так блюдет внешние приличия. Он не станет при вас ругаться. Я не выдержу, если на меня будут кричать». После таких просьб оставалось только согласиться. «Мамочка, мамусечка!» — зашептала Маруся. «Возьми меня с собой. Мне так ужасно интересно!» «Детка, это же просто неприлично!» «Ну, мамочка, я не пойду в дом. Подожду в машине. Ну, пожалуйста!» Пришлось согласиться и на это. «Надень сиреневый костюм, серьги с аметистами и то кольцо, что подарил тебе на Рождество Аркашка», — проинструктировала Оля. «Не забудь сумочку», — напомнила Оксанка. «И надень туфли, а не кроссовки», — съехидничал Аркадий. Я тяжело вздохнула и пошла выполнять инструкции. Оделась, подкрасила губы и, довольная результатом, спустилась в столовую. В комнате уже никого не было. В машине я нашла девушек Маню и Дениску. «Ну, мамочка», — заныла дочь, увидев мой красноречивый взгляд, — «нельзя же оставить Деню дома одного». Глава 14. Во дворе дома Роуэнов стояла полицейская машина и скорая помощь. Первый, кого я увидела в холле, был выходящий из гостиной Жорж. «Вот тяна», — недовольно проговорил он. «Может, взять тебя на работу в бригаду? Все равно без конца путаешься под ногами, а так хоть деньги будешь за любопытство получать». Шедший за ним следом эксперт заулыбался и бросился целовать мне руку. «Мадам, я так давно не встречал вас, так хотелось...» «Ладно, будет любезничать», — прервал его Жорж. «Ты зачем сюда приехала? Да еще и детей приволокла. Собак хоть дома оставила?» Я оглянулась. За моей спиной маячили тихие, как тени, Маня с Деней. «Вы же обещали не выходить из машины!» Ребята тут же испарились. «Ну, — повторил Жорж, — зачем ты здесь?» «Мадам наша гостья, — заговорила Луиза, — и я не понимаю, почему вы позволяете себе разговаривать с женщиной подобным тоном?» «Оставьте, Луиза, — улыбнулась я, — комиссар мой хороший друг. Он совершенно не сердится. Это у него такая манера говорить с теми, кого он любит». Жорж крякнул и посмотрел на сестер. «Ладно, я вернусь через час, и мне нужно будет поговорить с вами». Девушки согласно закивали головами, и я вошла в гостиную. Высокий и худощавый человек поднялся из кресла. Узкий длинный нос, близко посаженные карие глаза, тонкий, сжатый в ниточку рот, жидкие волосы. Франциск Роуэн не был эталоном мужской красоты. Но когда он обратился ко мне, в голосе прозвучала властность человека, привыкшего командовать. «Вы опоздали на целый час, мадам Реми». «Я не мадам Реми. Меня зовут мадам Васильева, и я привезла вашу младшую дочь. Селина очень напугалась ночью и пришла к нам». Роуэн чопорно улыбнулся. «Простите, я принял вас за сиделку, которую доктор вызвал к моей жене. И где же мои дочери?» Сестры робко вошли в гостиную. «Папочка», — проговорила Селина, — «я так рада тебя видеть». «Мы поговорим об этом позже», — оборвал ее отец. Минут 10 он вел со мной светскую беседу, а потом ясно дал понять, что пора бы тебе, мадам Васильева, убираться во свояси. Я откланялась и вышла на улицу. Возле машины маялись от любопытства дети. «Ну, что там было?» — кинулись они ко мне. «Ничего, просто вежливо выгнали». На обратном пути Деня и Маня щебетали, как канарейки. И вдруг девочка спросила: «А почему вы решили, что это Франциск воскрес из мертвых? Может, это его брат прочитал в газетах о смерти в Тунисе и устроил весь этот спектакль?» Я мгновенно нажала на тормоза. Ну и Машка. Высадив детей у супермаркета, я тихо покатила домой и тут же позвонила Жоржу. Комиссар рассмеялся, услышав Машкино предположение. «Может, предложить ей пойти учиться на полицейского? Редкая сообразительность для ребенка». Та же мысль пришла в голову моим сотрудникам, и мы взяли у Франциска Роуэна отпечатки пальцев. «Должен разочаровать тебя. Он тот, за кого себя выдает». «А у близнецов разные отпечатки пальцев?» «Конечно. Более того, тюремная администрация сообщила нам, что Анри в свое время участвовал в драке, и на животе у него шрам, еще и татуировка». «Странно, что Каролина не заметила подмены». «Странно, но в этом деле вообще много непонятного. Даша, лучше не проявляй ненужного любопытства. Предоставь профессионалам спокойно делать свою работу». Наступил вечер. Я лежала на диване, укрыв ноги пледом. Рядом мирно посапывали собаки. Любимый детектив Агаты Кристи под рукой. Чашечка кофе рядом, сигарета. Что еще надо человеку для счастья? Только одно, чтобы его не трогали и не звали каждую минуту. Но нет, этого в нашей семье не дождаться. Не успела я раскурить Мальборо, как в комнате возникла Софи. Мадам Оксана взяла детей, и они сказали, что поужинают в Макдональдсе. Странно, что врач разрешает ребятам питаться этой, с позволения сказать, котлетой. Наверное, поэтому Денис такой бледный, привык есть всякую дрянь вместо здоровой еды. Да ладно тебе, Софи, все дети обожают забегаловки. Ничего с ними не случится. Ну, дадим им энтестопан и все. Оля поругалась с Аркадием, продолжала ябедничать Софи. Она в последнее время очень нервная, а сегодня утром ее стошнило в туалете. Может, у нас будет малыш? Я отложила книгу. Почитать не удастся. У Софи плохое настроение, и она намерена выложить все чужие секреты. А я очень не люблю знать то, что мне не хотят рассказывать. Меньше знаешь, лучше спишь. А Дима не ночевал, продолжала кляузничать экономка. Его нет уже почти сутки. Я села на диване. Придется встать и начать поиски Димы. С его неаккуратностью и невнимательностью он мог попасть под машину. София открыла рот, чтобы продолжить тираду, как вдруг раздался дикий собачий визг, грохот, ругань, гром упавшего предмета. Я выскочила в коридор. На первом этаже творилось что-то невообразимое. Звук каких-то странных шлепков, громкий разговор. В холле стояли Дима, Аркадий и Оля. Аркашка прижимал к груди отчаянно визжащего Хучика. На полу растекалась небольшая кровавая лужица.